оказался выполненным, а не то, и чаще перевыполненным. Им дали расползтись по земле, лишь бы подальше от родного гнезда, где устроен дом культуры на крови. Бабам в чистых сарафанах с детьми и прялками неслыханно повезло, как мне, например, после второго ареста Мандельштама. А руки у них были золотые, не то что у меня. И они пристроятся в городах и стройках уборщицами и чернорабочими. В нашей стране для всех найдется работа, как нашлась для меня. Мы, бабы без мужиков, потянем свою лямку. Через несколько лет, когда я буду уже без Мандельштама, мы все услышим великие слова, что сын за отца не отвечает. Если заморыш выживет, его возьмут солдаты на завод, или он пойдет руководить в партийный аппарат. Приспособят заморыша, как приспособили меня. Директор пригласил нас к обеду, но мы собрали вещи и с попутной машиной укатили в райцентр. Там мы зашли проститься с секретарем райкома. Воробьевского райкома не забуду никогда. По его лицу было видно, что он скатился в захолустный городок откуда-то сверху. Ему мы решились рассказать про землянку и спросили, нельзя ли что сделать. Он развел руками. Не отвечая на вопрос, он спросил, много ли бродит нищих по Воронежу. Их было уже меньше, чем в 34-м, когда мы туда приехали. Обозы же с раскулаченными как будто исчезли к 33-му. «Значит, идет на убыль», — сказал секретарь и прибавил, что нищие, бродячие и те, что в землянках, еще легко отделались. Лес рубят, щепки летят. С его стороны такие слова были неслыханной смелостью. При незнакомых людях он произнес крамольную фразу, за которую можно было угодить на 10 лет. Секретарь, конечно, приложил руку к великой аграрной революции сверху, но нам показалось, что он делал это без энтузиазма. Допускаю, что мы приписывали ему свои чувства, потому что у него было интеллигентное лицо. У директора морда была хамская, животное, пляшущее на крыше. Мы простились и укатили на грузовике, с которым нас сосватал секретарь. Дела прошлые. Но как отражаются на потомках преступления отцов и дедов? Нас возмутил поганец-директор, весь день упивавшийся квасом, и порадовал секретарь, обронивший случайную, хотя и крамольную фразу. А по существу все, включая нас, умыли руки. Пытался оправдаться только директор. После пляски на крыше шевельнулся червячок, в который превратилась совесть. Я и не оправдываюсь. Видела и проглотила. И не то еще видела. И взвыла, да так, чтобы никто не слышал, только когда забрали Мандельштама. Свиное рыло. Директор оказался лучшим из всех. В течение полувека делаются худшие дела без малейшей попытки самооправдания, а свидетели молчат. Как только не отсох язык от молчания. Впрочем, он и не думал отсохнуть, даже у тех, кто не молчал, а восхвалял все преступления. Нам предстоят еще полвека молчания и бесстыдных восхвалений, потому что говорить не только опасно, но и бессмысленно. Наши речи за 10 шагов не слышны. Через 100 лет язык, наверное, отсохнет. Научились молчать, научатся обходиться без языка. У нас ценятся и нужны